Глава 16. Главный инспектор Лэмп допрашивал мисс Лили Эмон, машинистку и стенографистку, миниатюрную девушку со вздернутым носом и пышной копной темных кудряшек на голове. Вид у нее был такой, будто она недавно плакала, и Лэмп, у которого росли три дочери, решил отнестись к ней снисходительно. Он взял ее письменные показания и еще раз прошелся по ним вместе с ней. Обед с Мэри Стоукс, встреча с Джозефом Тернбери, сцена в чайной. «Вы хорошо ее знали?» «Да, сэр. Мы работали вместе, пока Мэри не перешла в контору к мистеру Томпсону». «Дружили?» «Да, сэр». Милая, приятная девушка, довольно разговорчивая, не очень серьезная, со звонким голоском. Лэмп удивился, что у нее было общего с Мэри Стоукс. А Лили продолжила. «Конечно, мы не так часто виделись после того, как Мэри начала работать у мистера Томпсона. Недавно она заболела, но вскоре поправилась. Я очень обрадовалась, когда Мэри позвонила и предложила вместе пообедать. Пойти в кино, как ей хотелось, я не могла из-за своего кавалера. В половине пятого у меня было с ним свидание. Так что мы пообедали, немного походили по магазинам, и, как я уже говорила, встретились с Джозефом Тернбери». Лили перестала нервничать. С солидным мужчиной из Лондона, которого она поначалу очень испугалась, оказалось легко беседовать. Он напомнил ей дядю Берта, тот был ей вовсе не дядей, но в детстве его так все называли. Он доставал из кармана конфетки и угощал ими детвору, иногда дарил шестипенсовые монеты. Добрый был человек и любил детей. Забавно, что этот огромный полицейский напоминал дядю Берта, но так оно и оказалось. Взгляды у них были похожи, дядя Берт смотрел так же, когда собирался пошутить, серьезно и важно. Вот только теперь шутками и не пахло. «Бедная Мэри». Лили моргнула. «Итак, мисс Эмон, вы утверждаете, что обедали с Мэри. Уверен, вам было о чем поговорить?» «Да». «Мне нужно, чтобы вы как можно подробнее вспомнили вашу с ней беседу. По большей части вы просто болтали как подружки. Но я хочу, чтобы вы припомнили, проскочило ли в разговоре что-нибудь, что помогло бы нам выяснить, почему Мэри убили и чьих это рук дело. Постарайтесь?» «Да». Лили вздохнула. «Вы о чем-то подумали?» – спросил Лэмп. «Ну, не знаю». «Так расскажите». Доброжелательно подбодрил ее Лэмп. «Ой, сама не знаю. Мэри говорила...» «Просто расскажите все, что вам придет на ум. Не задумывайтесь, важно это или нет». Лили серьезно посмотрела на инспектора своими карими глазами. «Я вот ей сказала, что она просидела без работы 3 месяца и, наверное, очень обрадуется, когда снова сможет зарабатывать. А Мэри ответила, что это уже не важно. Я спросила, о чем это она, а у нее сделался такой вид, когда у тебя есть что сказать, если захочешь, но ты не уверена, а надо ли это говорить?» Она замолчала, поглядев на Лэмба. «Так-так, мисс Эмон». «Я подумала, но не подумала. Мне стало интересно, может, Мэри замуж выходит? Поэтому спросила ее прямо, не люблю я эти тайны». А Мэри тряхнула головой и заявила, что не торопится бесплатно ишачить. А еще только дуры не видят ничего лучше, кроме как выйти замуж. По-моему, она намекала на нас, Серни, мы копим деньги, чтобы пожениться. И я ответила, что так на жизнь не смотрю». Лэмп усмехнулся. «А она что?» Щеки Лили вспыхнули румянцем. «Мэри заявила, что я всю жизнь проживу дура дурой, но ей такая судьба не по вкусу. Я спрашиваю, ты это о чем? А она смеется и говорит, что встречаться с мужчинами весело, однако у нее и в мыслях нет расплачиваться за совместную жизнь бесконечной готовкой и уборкой. Потом добавила, и не хочу, чтобы мужчина меня к себе привязал, по крайней мере, таким образом. Я спросила, что ты такое говоришь? А Мэри засмеялась и ответила, я, может, скоро разбогатею, только ты об этом не болтай». «Вы уверены, что именно так она и сказала?» Лили кивнула. «Да. И вид у нее какой-то странный был. Тут Мэри о чем-то еще заговорила, А я потом подумала... Ну, сама не знала, что и думать. Мне стало любопытно. Она замялась. Продолжайте, продолжайте. Ну, мне стало любопытно. Может, Мэри пыталась из кого-то вытянуть деньги и... Вот это мы и должны выяснить. Так, мисс Эммон, Мэри вам что-нибудь рассказывала о том, что ее совсем недавно испугало? Лили округлила глаза, словно испуганный котенок. Нет. Ничего о том, что она что-то увидела в лесу, перепугалась и в слезах прибежала в деревню? Нет, сэр. Только намекнула, что скоро может разбогатеть? Лили кивнула и продолжила. Когда мы ходили по магазинам, в витрине Симпсона Мэри увидела шикарное пальто, дорогущее, и заявила: «Ахнуть не успеешь, как я куплю себе такое же». Прямо так и сказала? Да, сэр. Что-нибудь еще припоминаете? Да, сэр. Я еще подумала, что надо было это сообщить для протокола, но все было так ужасно. Тогда мне даже в голову не пришло, что это важно. Я так нервничала. Ну, теперь можете рассказать? И что же это? Лили смахнула слезу. Я сделала все, чтобы Мэри уехала последним автобусом. Не помню, с чего зашел разговор, но я сказала что-то вроде этого, а она отказалась и заявила, что они с Джозефом уедут без 10:08. Я удивилась. Мэри рассмеялась, как-то искоса посмотрела на меня и произнесла: «Я девушка порядочная и возвращаюсь рано. Что-то для меня новенькое, а?» Я ее немного подначила насчет Джозефа Тернбери, а Мэри заявила: «Да какой там Джозеф Тернбери? Надеюсь найти себе кого-нибудь получше». Потом у нее снова стал странный вид, и она добавила: «Домой приеду пораньше, как паинька, целовать Джозефа на прощание не стану, а потом...» Я спросила: «Что потом-то, Мэри?» А она мне: «Очень хочется знать, дорогая». Я ответила, что да, но Мэри замолчала, и больше я эту тему не поднимала. Лэм подался вперед. «Мисс Эммон, как по-вашему, что она хотела всем этим сказать? Что пораньше вернется домой, что она девушка порядочная, что не поцелует на прощание Джозефа Тернбери? Какое у вас сложилось впечатление, только честно? Что вы думаете?» Лили без малейших колебаний ответила: «Я считаю, что у Мэри было назначено свидание с кем-то другим».